Глава 358. Далеко зашел. Импипатор недоволен. Цатинья двигался очень быстро. Он прибыл в поместье дождя до рассвета. Приняв ванну, он был полон сил. Ха, его лице не было ни следа усталости. Никто бы не подумал, что он путешествовал за 100 миль назад прошлой ночью и убил бесчисленное множество человек. Если бы Лин Чуцзю не видела, как он уходил вчера в одежде ночи, она бы тоже подумала, что он спокойно спал всю ночь и не делал ничего плохого. Лин Чуцзю тайком поглядывала на Ся Тинья, но всякий раз, когда их взгляды вот-вот должны были встретиться, она отводила глаза. Вскоре пришли наследные принцы и остальные. В отличие от Ся Тинья, который выглядел свежим, наследные принцы Цзи Фэнью были бледны, и у них под глазами были темные круги. С первого взгляда было видно, что они плохо спали прошлой ночью. Должно быть, они просто ворочались и думали о том, что случилось прошлой ночью, и гадая, кем мог быть человек, пошедший против Ся Тинья. Мысли наследного принца Цзи Фэнюя были пусты. Лин Чуцзю могла легко догадаться, что было у них на уме. Напротив, Ся Цинь и седьмой принц выглядели хорошо, и на их лицах были очаровательные улыбки, как будто прошлой ночью ничего не случилось. Что же до Лин Вантин? Она, несомненно, не знала, что произошло прошлой ночью, но глядя на нее, могло показаться, что она немного печальна. Вероятно, она много думала о любви. Однако Лин Чуцзю держала все эти заключения при себе. Когда все прибыли, слуги быстро подали завтрак. Все поели, не говоря ни слова. В комнате было тихо, как если бы все спали. Кроме Лин Чуцзю, больше никто не думал о завтраке. Закончив есть, наследные принцы Цзи Фэнюй посмотрели на Ся Тинья, как будто хотели что-то сказать, однако они не смогли раскрыть рта. Поэтому они ждали, пока Ся Тинья возьмет инициативу на себя, но, даже несмотря на их очевидные действия, Ся Тинья лишь делал вид, что ничего не видел. И даже Лин Чуцзю вела себя так же. Закончив завтрак, она извинилась и ушла готовить все для отъезда гостей. Для хозяйки эта причина была безукоризненной. Но Лин Вантин, которая редко отличалась умом, похоже, заметила, что что-то было не так. Увидев это, она тоже последовала за Лин Чуцзю. Ся Тинья и наследный принц что-то обсуждали. Лин Чуцзю не знала об этом. Она знала только, что час спустя, когда они вышли, выражение лица наследного принца стало гораздо более радостным. Это было видно с первого взгляда. Лин Чуцзю покачала головой, улыбаясь. Ся Тинья действительно был безжалостен. Он просто использовал метод пряника, чтобы уничтожить врага. Но наследный принц чувствовал себя польщенным. Как и в прошлый раз, Лин Чуцзю и Ся Тинья ехали в карете с белыми одеялами, на которых можно было спать. Ся Тинья проспал всю дорогу до поместья Ся. Пока Ся Тинья спокойно спал, остальные чувствовали себя несчастными. Когда Ся Тинья покинул тайную южную деревню вчера вечером, он велел своим людям открыть ее местоположение шпионам императора. И вскоре новости дошли до императора. Этот вопрос был очень важен. Так что была ли это правда или нет, император должен был послать туда людей. В ту же ночь 1000 элитных солдат вышла из столицы и тихо вошла в тайную деревню. Но они не ожидали, что обычные на вид горы перед ними окажутся полны ловушек. Потеряв более 300 человек, они, наконец, нашли тайную южную деревню перед рассветом, но там никого не было. Если бы на земле не лежало более сотни трупов, они подумали бы, что их разыграли. Найти их. 700 элитных солдат обыскали всю деревню. Они пытались найти людей, которые прятались, и пытались найти следы их ухода, но ничего. Там совсем ничего не было. С рассвета до полудня лучшие солдаты императора не нашли ни одного живого человека. Следы в деревне показали, что там жили по меньшей мере 1000 людей, и большая часть из них были умелыми ассасинами. Это было очень важное дело. Лидер элитных солдат не решался вмешиваться. Он тут же вернулся в столицу и доложил о ситуации императору. «Южная страна обучила такую группу на моей земле, но вы не знали об этом до этих пор». Император был не только недоволен, но и зол. «Кроме мертвых вы не нашли ни одного человека. Чем вы все занимаетесь?» «Разумеется, они узнали об этом благодаря информатору, который ходил в горы прошлой ночью. Если бы не этот информатор, шпионы императора не знали бы об этой деле. И неизвестно, когда узнали бы». Военачальник элитных солдат не смел спорить. Он лишь опустил голову и сказал: «Ваш слуга некомпетентен, прошу, накажите меня, император». Он не был ответственен за расследование таких вещей. Когда глава шпионов умер, император не назначил нового человека на его должность. Обычно глава шпионов был тем, кто собирал подобную информацию. «Наказать? А что еще я должен сделать, помимо твоего наказания?» Холодно сказал император и добавил. «Ты подумал, кто убил этих людей?» Военачальник не посмел сказать, он деловито высказал свои соображения. «Сила этого человека очень велика. Все погибшие умерли одинаково. Никто не выжил. Учитывая всю эту ситуацию, человек, который ответственен за это, должен иметь силу бога боевых искусств. Тайная деревня находится недалеко от дождевого павильона Сяванье. Я слышал, что Сяванье и его гости ночевали там прошлой ночью. Хотя он и не сказал прямо, что это был Сятинья, это было почти то же самое. Тинья, это он, хотя доказательств не было, император уже ухватил ситуацию на 80%. Вчера вечером Наньная оскорбила Сятинья. В то же время южная тайная деревня была обнаружена. Если бы кто-то сказал, что эти два инцидента не связаны, император бы не поверил. Наследный принц и третий принц вернулись. Скажи им, чтобы зашли ко мне немедленно. Услышав слова императора, военачальник поспешил выполнять приказ. Наследный принц и Ся Цинь еще не прибыли во дворец, но они получили срочный призыв императора. Когда седьмой принц это увидел, он понял, что что-то происходит. Но он не показал интереса к этому, он просто выполнил важную задачу и проводил Цзи Фэньюя в его двор. Цзи Фэньюй хотел отказаться, потому что он видел, что, хоть седьмой принц и был молод, он был необычайно спокоен. По дороге Цзи Фэньюй хотел проверить слова седьмого принца, но седьмой принц это заметил, поэтому он остался ни с чем. Они оба были умными людьми, они знали, что некоторые вещи лучше не ломать. После этого разговора, Цзи Фэнь решил не обращаться с седьмым принцем, как с ребенком. «Если я буду обращаться с ним, как с ребенком, меня, вероятно, сожрут живьем, и костей не оставит». Цзи Фэнь покачал головой, но в его глазах промелькнуло неприкрытое восхищение. Несомненно, император искал наследного принца и третьего принца, чтобы расспросить о том, что случилось прошлой ночью в дождевом поместье. Наследный принц и третий принц ничего не скрывали. Они рассказали обо всем, что случилось, включая то, как Ся Тинь оценил Лин Чу Цзю, и о покушении на них посреди ночи. Но что же до того, выходил ли Ся Тинь ночью? Наследный принц и третий принц ничего не знали. Они не могли дать ответ. Услышал о том, что Ся Тинь попытался помочь наследному принцу, император невольно усмехнулся. Наследный принц, за стенами дворца не случается ничего плохого, тебе бы лучше иногда выходить на улицу. Он не позволит Ся Тинья использовать его сына как шахматную фигуру, но наследный принц совсем не понял внимания императора. Его первой реакцией на слова императора было, почему? Император сейчас был очень зол, поэтому наследный принц ничего не сказал. Он только подавил свое недовольство. Хоть шансы и были малы, он решил перетянуть Ся Тинья на свою сторону. Его отец, несомненно, смотрел только на Ся Цяня. Если он не добьется поддержки Ся Ванье, как он сможет удержать статус наследного принца? Глава 359. Сомнения. Она никогда не переживала за него. Ся Тинья не узнала реакции императора, или, вероятнее, у него не было времени заниматься им. Есть ли другой способ найти Ханьнали? Ся Тинья не верил, что император найдет Ханьнали, поэтому передал это дело Суча. Однако, укрытие Ханьнали так и осталось в секрете. Суча отправил множество умелых с людей, но они так и не смогли найти его. Южане как будто растворились в воздухе. Сказав это, Суча не решался посмотреть на Ся Тинья. Несмотря на это, наблюдай за горами. Я не верю, что он может прятаться там вечно. Взгляд Ся Тинья был очень резким, но его лицо не выдавало никаких эмоций. Суча моментально заверил его. «Не волнуйся, я за ним пригляжу. Если он появится, я его тут же найду». «Ммм, я в тебя верю», — удовлетворенно сказал Ся Тинья, но Суча не выглядел гордым. Доверие Ся Ванье было нелегко завоевать, он должен много трудиться, чтобы оправдать его ожидания. Вернувшись, Лин Чу Цзю час проспала в своей комнате. Когда она проснулась, солнце уже поднялось высоко в небе. Лин Чу Цзю, которой ни о чем было волноваться, немного погуляла у себя во дворе. Потом она подошла к качелям и села на них, размышляя о том, что произошло прошлой ночью. Несомненно, Ся Тинья не только приструнил наследного принца, но и успешно предупредил Цзи Фэньюя, чтобы западная страна на нее не покушалась. Что же до Наньная? С самого начала Лин Чуцзю этого не понимала. Она не могла разгадать характера Наньная. Лин Чуцзю не понимала, как Наньная, которая вела себя глупо, внезапно сделала такую умную вещь, что было загадочно. Лин Чуцзю была на качелях, но ее брови хмурились, потому что в ее жизни были трудности. Видя это, Фэй Цуй и Чжинчжу, которые стояли рядом, не могли не подойти ближе. «Ван Фэй, вы волнуетесь за предстоящий поход в Анье?» Не дожидаясь, пока Лин Чуцзю ответит, Чжинчжу эмоционально сказала: «Ван Фэй, вам правда ни к чему волноваться. Ван Е на поле боя с 13 лет. Он больше времени провел на войне, чем здесь, в столице. Из-за этого он не только получил титул бога войны, но и титул непобедимого много лет назад. Так что, Ван Фэй, не переживайте, Ван Е непременно вернется невредимым». Фэй Цуй согласилась с ней. «Чжинчжу права. Ван Фэй, не волнуйтесь, Ван Е лучший воин на свете. Никто не сможет ему навредить». Они продолжали разговаривать о великих достижениях Ся Тинья, чтобы успокоить Лин Чуцзю, но они не знали, что. Лин Чуцзю слушала их слова с удивлением на лице. О чем эти двое говорят? Когда это она говорила, что волнуется за Ся Тинья? Ся Тинья отправлялся на войну, не потому что его заставил император, а потому что он сам этого хотел. В таком случае Ся Тинья определенно должен быть хорошо подготовлен, верно? Фэй Цуй и Чжинчжу долго говорили, но они увидели, что Лин Чуцзю по-прежнему хмурится, поэтому попытались сказать: «Ван Фэй, если вы все равно волнуетесь, почему бы вам не приготовить лекарств для Ван Е? Если что-то случится, это может пригодиться». «Да-да, это хорошо. Если Ван Фэй приготовит для Ван Е лекарства, Ван Е наверняка будет счастлив». Чжинчжу захлопала в ладоши и радостно добавила: «Ван Е уезжает завтра. Приготовить для него одежду мы не успеем. Приготовить еду тоже было бы неплохо, но погода стоит слишком жаркая, еда испортится, если ее быстро не съесть. Ван Фэй, все равно лучше всего приготовить лекарства. Я приготовлю травы. Я поспрашиваю людей, какие лекарства нужны Ван Е». Две служанки были так воодушевлены, что мгновенно распределили обязанности, но когда они уже собирались уйти: «Стойте». К счастью, Лин Чуцзю сразу же их остановила: «Вы двое, стойте там. Когда это я говорила, что хочу приготовить лекарства для Ван Е? С каких пор они могут делать что-то без ее разрешения? Позве Ван Е не готов к своему походу давным-давно, что еще мне нужно готовить?» Ся Тинья уже приказал своим людям все сделать. У нее, хоть она и была главной женой поместья Ся, не было никакой реальной власти. Ей нужно было лишь выходить на улицу и принимать все ножи, которые полетят в ее сторону отовсюду, если Ся Тинья того пожелает. «Да, это верно, но Ван Е уедет завтра. Ван Фэй, разве вам не хочется выразить свои чувства?» Чем больше Фэй Цуй и Чжинчжу говорили, тем тише становились их голоса. В конце они просто склонили головы и ничего не говорили. Они уже очень давно были с Лин Чуцзю, поэтому очень хорошо знали ее характер. Лин Чуцзю была очень убежденной, она не примет мнение другого человека. «Вы двое идите и займитесь делом». Лин Чуцзю посмотрела на Фэй Цуй и Чжинчжу и нетерпеливо отослала их вон. Затем она продолжила думать на качелях, но на этот раз она думала не о том, что случилось в дождевом поместье прошлой ночью. Она думала, не стоит ли ей спросить Ся Тинья о лекарствах, которые он возьмет в свой поход. В прошлый раз на Ся Тинья напали, когда он возвращался в столицу. Из-за этого его ноги оказались парализованы. Если это случится снова, кто знает, повезет ли ему опять. Все поместья Ся и она сама прятались под его крылом. Если с ним что-то случится, все поместья Ся будет разрушено, и она пострадает первой. Как досадно. Лин Чуцзю была так расстроена и встревожена, что не могла быстро ни на что решиться. Поэтому она оставалась на качелях, пока небеса не потемнели, и ушла, только когда Шаньху и Маньяо позвали ее ужинать. После ужина Лин Чуцзю была рассеянной и пошла прогуляться за ворота, что она делала редко. Лин Чуцзю все еще раздумывала, стоит ли ей приготовить лекарство для Ся Тинья. Ксоть это может ему и не понадобиться, но просто на всякий случай, верно? Никто не может сказать, что может случиться на войне. А вдруг Ся Тинья попадет в беду? Если Ся Тинья умрет, ей тоже придет конец. Сомнения в сердце Лин Чуцзю постепенно рассеялись, и все повернулось в пользу Ся Тинья. Лин Чуцзю вздохнула и сказала: «Забудь об этом. Прежде чем уехать, он специально приказал людям защищать меня. Понадобится ему это или нет, я дам ему немного лекарств. Это лучшее, что я могу сделать. как и его приготовление. Они не обязательно будут полезными, но он сделал все, что мог. Лин Чуцзю так и не признала, что она волновалась, что с Сятинья что-то случится. Она сказала, что волновалась о нем только потому, что, если с ним что-то случится, его враги найдут и ее тоже. Да, это все. Приняв такое решение, Лин Чуцзю больше не колебалась. Она действовала очень эффективно, она сразу же достала дюжину лекарств из медицинской системы. Жаропонижающие, охлаждающие средства, лекарства против дизентерии. Вдобавок к этим лекарствам она достала также препараты для экстренной помощи. Лин Чуцзю хотела также приготовить сыворотку, но поразмыслив, что это не поможет при отравлении, она передумала. Чтобы не раскрыть себя чересчур, Лин Чуцзю специально убрала упаковки и положила все лекарства в фарфоровые бутылочки. Затем она приклеила маленькие запивки с названиями лекарств и способом применения. Чтобы бутылочки не разбились, Лин Чуцзю обернула их тканью. ГЛ как он понесет более дюжины бутылок, Лин Чуцзю не могла представить, чтобы Сятинья, который всегда выглядел благородным и элегантным, нет более дюжины бутылок. Эта картина была слишком прекрасна. Она не сможет серьезно на него смотреть. Глава 360. Ждал ее. Прекрасная жизнь. В итоге, хорошие люди делают все прекрасно. Кстати, она аккуратно завернула фарфоровые бутылочки, Лин Чуцзю решила подыскать для них аптечку. Однако, даже перевернув шкаф, она не нашла подходящей коробки. Так как у нее не было другого выбора, Лин Чуцзю достала из медицинской системы маленькую коробку с замком. Маленькая аптечка была лишь немного больше ладони. Ее было очень легко держать. Положив в нее лекарство, Лин Чуцзю также положила немного бинтов на оставшееся место, чтобы бутылки не разбились. Теперь все было готово, но как она отдаст это Сятинья? Она должна доставить их лично. Если она прикажет служанке отнести лекарство, она покажется менее любящей. И, если Сятинья придет поблагодарить ее, ей придется тратить силы на то, чтобы выставить его. Какая досада. Лин Чуцзю швырнула аптечку на кровать, а затем она приняла ванну. Лин Чуцзю не была помешана на чистоте, но у нее развилась эта привычка за время работы в больнице. После работы она чувствовала себя очень неуютно, если не мылась. У нее не было мизофобии, это просто странная болезнь, которую приобретают врачи. Каждый день она была в больнице, месте, где можно встретить любой вирус или бактерию. Кто знает, не было ли их на ее теле. Поэтому Лин Чуцзю не могла уснуть, если не принимала душ. Ванна была также ее способом расслабиться. Лин Чуцзю очень любила это и получала от этого удовольствие. Принимая ванну, она приводила мысли в порядок и расслабляла тело, позволяя окружающему жару открыть ее поры и успокоить тело. После купания Лин Чуцзю вернулась в свою комнату и велела служанкам вытереть ей волосы. Когда ее волосы высохли, Лин Чуцзю решила почитать книгу. Когда она готовилась взяться за чтение, она увидела аптечку, которую бросила на кровать. «Забудьте, я сама схожу и отнесу ее». Лин Чуцзю схватила коробочку с лекарствами и вышла из комнаты. Не было никакой возможности обмануть такого человека, как Сятинья. Когда она вышла из комнаты, она встретила Чжинчжу и Шаньху. Они спросили: «Ван Фэй, уже поздно, вы все равно хотите выйти?» просто пробормотала Лин Чуцзю. Чжинчжу и Шаньху не посмели больше ничего у нее спрашивать. Они только попросили Лин Чуцзю подождать немного, пока они возьмут фонари. Потом они пошли вперед. Лин Чуцзю и не думала, что никого не потревожит, если посетит Сятинья. Поэтому она была не против взять с собой Чжинчжу и Шаньху. В слабом свете свечей Лин Чуцзю медленно пошла вперед. Чжинчжу и Шаньху не посмели спрашивать, куда Лин Чуцзю идет. Они только держали свои фонари и шли за ней следом. Увидев, что Лин Чуцзю направляется к двору Ванье, они втайне подмигнули друг другу, потому что в глубине души порадовались этому. Их Ванье и Ван Фэй наконец-то помирились. Если эти двое снова поссорятся, им придется плохо. Бродить по ночам непросто, к тому же, дорога была довольно дальней. Лин Чуцзю шла почти четверть часа, что было дольше обычного. Увидев стражу у входа во двор, Лин Чуцзю спросила: «Ванье сейчас отдыхает?» «Нет, Ванье у себя в кабинете». Стражникам на самом деле хотелось сказать, что их Ванье сначала хотел лечь, однако, услышав, что она собирается прийти, он вернулся в кабинет. Изначально, их Ванье сказал, что у него были незаконченные дела, но люди с искушенными взорами могли определить, что он ждал Ван Фэй. Но, конечно же, Эти охранники никогда не решатся сказать такого Лин Чуцзю. Охранник с деревянным лицом открыл перед Лин Чуцзю дверь и уважительно показал ей войти. Однако он не позволил Чжинчжу и Шаньху войти. Шаньху открыла рот, собираясь отчитать охранника, он Чжинчжу оттащила ее. Чжинчжу не открыла рта, она только значительно поглядела на Шаньху. Жемчужина не решалась говорить, она только поглядела на коралл. Ван Е и Ван Фэй надо побыть наедине, зачем ты ломишься внутрь? Шаньху была умна, она сразу поняла, что к чему. Она отступила назад и извинилась перед охранником, затем поклонилась ему. Охранник продолжал стоять в стороне, отвернувшись. Он не решался принимать поклон Шаньху. Это не шутки. Учитывая отношение Ван Е к их Ван Фэй определенно была хозяйкой в поместье Ся, и служанок Ван Фэй нельзя было так просто обижать. По всей длине коридора, ведущего в кабинет, висели фонари. Хотя они были не очень яркими, увидеть дорогу было нетрудно. Тук-тук-тук, снаружи не было охраны, поэтому Лин Чуцзю пришлось постучать в дверь. «Войдите». Лин Чуцзю толкнула дверь и увидела Ся Тинья с опущенной головой. В кабинете было очень светло, особенно у стола, свет был таким ярким, что ослеплял. Ся Тинья, который сидел, окруженный ярким светом, выглядел ослепительно красивым. Лин Чуцзю оправилась. Увидев, что Ся Тинья занят, она тихо села и стала ждать, пока он закончит. Спустя половину палочки ладана Ся Тинья положил кисточку и откинулся на стуле. Пряча выражением своих глаз в тени, он беззаботно сказал: «Зачем ты хотела меня видеть?» Тем, кто не знал, могло показаться, что Ся Тинья в самом деле напряженно работал и не знал, что Лин Чуцзю придет. «Притворяйтесь, Ван Е, вы притворяетесь невинным». Теневой страж чуть не закашлялся. «Я приготовила кое-какие лекарства, чтобы ты взял их в свой поход». Лин Чуцзю встала и положила аптечку на стол, а затем добавила: «Это мой благодарственный подарок за то, что ты устроил все, прежде чем покинуть столицу». «Это подарок?» Ся Тинья указал пальцем на аптечку, но не взял ее. Он был рад, что Лин Чуцзю что-то приготовила для него. Однако она была для него бесполезна. Вторая фраза Лин Чуцзю была довольно уместна. «Да, это так». Лин Чуцзю больше ничего не сказала. Ее подарок был слишком прост для Ся Тинья, но что еще она могла поделать? «Это ни к чему. Я сделал эти приготовления в столице ради поместья Ся. Это не имеет никакого отношения к тебе». Ся Тинья оттолкнул аптечку в сторону Лин Чуцзю, а потом от всего его тела стала исходить атмосфера, говорящая, что он недоволен. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья и сказала: «Я одна из тех, кто живет в поместье Ся. К тому же, эти лекарства не просто безделушки, которые нельзя использовать. Просто возьми их с собой. Никогда не знаешь, когда они пригодятся. Иди и возвращайся невредимым». «Значит, ты волнуешься за меня и используешь этот подарок только как прикрытие?» Ся Тинья наклонился вперед с заинтересованным видом. Лин Чуцзю отступила на шаг назад и нарушила атмосферу, созданную Ся Тинья. Она сказала с легкостью: «Да, в конце концов, если ты умрешь, мне тоже придет конец. Ты очень честная». Ся Тинья снова откинулся на спинку стула и холодно сказал: «Помимо того, чтобы отдать мне эти лекарства, ты еще что-нибудь хотела?» «Ничего, Ван Е, ты и так занят». Отдав вещи, Лин Чуцзю вздохнула с облегчением. Поклонившись, Лин Чуцзю повернулась, чтобы уйти. Но, когда она сделала шаг вперед, она услышала, как Ся Тинья сказал: «Так как ты принесла мне эти лекарства, я буду посылать тебе доклады, чтобы ты была спокойна». Лин Чуцзю запнулась и чуть не упала. «Ван Е, тебе ни к чему тревожиться». Ей просто не хотелось, чтобы Ся Тинья умер раньше времени. У него так много врагов, а она просто слабая женщина. Она не приедет к нему с лекарством. Никаких тревог, это всего лишь письмо с несколькими словами. «Как хочешь». В конце концов, это было всего лишь письмо из нескольких слов, верно? К счастью, она ничего не ожидала, иначе могла бы расстроиться. С таким человеком, как Ся Тинья, не нужно было питать слишком много надежд, чтобы потом не страдать. Когда Лин Чуцзю ушла, Ся Тинья взял в руки аптечку. В его глазах промелькнула редкая нежность. Когда он открыл аптечку, то увидел фарфоровые бутылочки, аккуратно завернутые тканью. Губы Ся Тинья невольно изогнулись в улыбке. «Лин Чуцзю, когда я вернусь, я позабочусь о том, чтобы твоя жизнь была прекрасной». Он не сказал Лин Чуцзю, что, получив ее аптечку, он был очень счастлив. Глава 361. Люди. Подсорить между собой. Отправление Ца Тинья на войну было организовано. Поэтому, даже несмотря на то, что император сожалел в глубине души и волновался, что Сятинья может забрать его власть, теперь было уже слишком поздно. На следующий день Сятинья появился на окраине столицы с 30 тысяч солдат. Император предложил ему кубок вина и пожелал победы и триумфального возвращения. Как и прежде, перед скоплением народа император показал, что Сятинья ему очень важен. Он лично подал к срустальный бокал вина Сятинья и сказал: «Четвертый брат, я буду ждать твоего возвращения, чтобы поднести тебе другой бокал вина, чтобы отпраздновать победу. Император, вы не будете разочарованы». Сятинья взял бокал вина, выпил его и разбил бокал о землю. Увидев, что Сятинья выпил вино, император обрадовался. Он взял другой бокал и выпил его вместе с солдатами. «Мы не разочаруем вас, император». 30 тысяч выпили вино и разбили бокалы о землю. Это был восхитительный момент. Император рассмеялся и сказал много воодушевляющих слов. Затем по команде Сятинья солдаты крикнули: «Да здравствует император!» Церемония прощания была очень пышной, но и очень короткой. Через час Сятинья развернул свою лошадь и повел своих 30 тысяч солдат на фронт. Однако, как только Сятинья повернулся к своей лошади, он вдруг поднял руку и закашлялся. Затем он поскакал на лошади, как ни в чем не бывало. Кроме него, никто больше не видел пятна у него на рукаве. Он никогда не посмеет пить вино, налитое императором. 30 тысяч солдат и лошадей покинули столицу в облаке пыли. Император, стоявший перед императорской каретой, наблюдал, как солдаты уходят, пока они не скрылись из виду. Лин Чуцзю не могла выйти, чтобы проводить Сятинья. Не то чтобы они не хотела, но Сятинья ей этого не позволил. «Тебе не обязательно меня провожать, просто оставайся в доме и не выходи». Это были последние слова, которые Сятинья сказал прежде, чем уйти. Теплых чувств между ними не было. Сятинья и сам заметил, что его слова прозвучали грубо. Поэтому, сделав два шага вперед, он остановился и повернулся, чтобы сказать: «Жди моего возвращения». Лин Чуцзю осталась на том же месте и улыбнулась. «Если она не будет ждать, разве ей есть, куда пойти, кроме поместья Ся? Позволит ли ей Сятинья уйти?» Хотя Лин Чуцзю и не ходила провожать Сятинья, она ясно представляла, что случилось там. Когда Сятинья покинул столицу, Лин Чуцзю приказала домоправителю Цао закрыть ворота поместья Ся и объявить, что Сябанье нет в столице, и поместье Ся не принимает гостей, а принцесса Ся не примет ничьих приглашений. Новости быстро распространились. Когда император, который только что вернулся во дворец, об этом услышал, он невольно рассмеялся и сказал: «Лин Чуцзю умна, она знает, что ей не сладко придется, когда принц Ся уедет. К сожалению, она сможет не мускать людей лишь некоторое время, она не сможет полностью остановить их, например, если бы ее призвали во дворец, смогла бы она этому воспротивиться?» Император верно подметил: «Принцесса Ся одна в столице, она боится страданий». Увидев, что император в хорошем настроении, евнух немедленно согласился. «Страданий?» — ухмыльнулся император. «Глядя на нее, я не вижу, чтобы она страдала, напротив, судьба ей благоволит». С тех пор, как Лин Чуцзю вышла за Сятинья, она совершенно изменилась и сосредоточилась исключительно на Сятинья, что доставляло императору недовольство. Лин Чуцзю посмела пойти против него и встать на сторону Сятинья. В таком случае она должна быть готова к последствиям. Евнух тут же добавил: «Император, вы хотите сказать, принцесса Ся неблагодарная? Тогда ее следует наказать. Ее и правда нужно наказать». После того, как она вышла замуж, она только и делала, что устраивала неприятности и забавлялась, думая, что сможет сохранить жизнь, однако это не так. Она хочет быть главной героиней, тогда я буду злодеем. Когда глаза императора полыхнули жаждой крови, евнух почувствовал, как у него на спине выступил холодный пот. Он опустил голову и сказал: «Император, полчаса назад имперская наложница Чжоу навестила принцессу Наньная». Евнуху на самом деле не хотелось об этом говорить, но увидев, что император так сильно ненавидит Ся Ванфэй, он не рискнул скрывать это. «Зачем имперская наложница Чжоу навещала принцессу Наньная?» Император нахмурился, и его взгляд стал нетерпеливым. С тех самых пор, как Наньная приехала на восток, она только и делала, что устраивало неприятности. Хоть большинство из них были направлены против поместья Ся, ни одна из них не принесла плодов. Поэтому император был очень недоволен этой принцессой. Я слышал, что, когда они поговорили по душам, она узнала, что на самом деле принцесса умна, доложил Евнух заинтересованно. Имперская наложница Чжоу и Наньная не были близки, но она вызвалась найти ее и поговорить с ней, так что нельзя было сказать, что в этом не было глубокого смысла. Император тут же заинтересовался и позвал имперскую наложницу Чжоу. Имперская наложница Чжоу, похоже, давно ждала, что император позовет ее. Она прибыла спустя совсем немного времени и поклонилась. «Император». Ее голос был чарующим. Когда император его слушал, его сердце само собой таяло. Когда имперская наложница Чжоу преклонила колено, император сказал: «Любовь моя, не нужно церемоний. Иди, присядь». Как только имперская наложница Чжоу села, император спросил: «Любовь моя, я слышал, ты встречалась с принцессой Наньная». «Принцесса Наньная наивна и прямолинейна. Она понравилась мне, как только я увидела ее. И так как у меня есть свободное время, естественно, я навестила ее». Имперская наложница Чжоу намеренно распространила эти новости, поэтому, естественно, она не стала это отрицать. «Правда, что ты ей сказала?» – беззаботно спросил император. Он полагал, что имперская наложница Чжоу была умной женщиной, поэтому, естественно, она знала, о чем именно он спрашивает. Имперская наложница Чжоу неторопливо сказала: «Я слышала, что произошло в дождевом поместье прошлой ночью, и пошла к принцессе Наньная, чтобы спросить об этом. Принцесса Наньная действительно очень вспыльчивая. Я не могла стоять без дела и смотреть на это, поэтому я дала ей совет», — сказала имперская наложница Чжоу воодушевленно. Когда имперская наложница встретилась с Наньная, она сказала лишь три абзаца: «Принцесса Наньная, вы с Лин Чуцзю ни одного поля ягоды. Даже если вы продолжите позориться, вести себя неловко и надменно перед императором, император не позволит вам выйти замуж за Сяванье». После того, как Наньная спросила, почему, имперская наложница Чжоу ответила: «Потому что за вами стоит южная страна. Вы любимая дочь южного императора, поэтому Сяванье на вас никогда не женится. Дело не в том, что Сятинья не хочет жениться снова, но потому что император не позволит Сятинья взять жену, которая имеет власть». Император согласился с предложением императрицы позволить Сятинья сделать Лин Чуцзю своей первой женой, потому что Лин Чуцзю была дочерью Лин Сяна, которая ни на что не годилась. Она не должна была стать полезной для Сяванье. Единственная семья, на которую она могла положиться, это семья Мэн. А влияние Мэн Лаофужинь давно сошло на нет. Она тоже была бесполезна для Сятинья. Третьим абзацем, который имперская наложница Чжоу сказала Наньная, было: «Принцесса Наньная, подумайте об этом, вам кажется, что эти причины неприемлемы. Вдобавок, мне хотелось бы дать вас совет. Подумайте о том человеке, который подал вам такую плохую идею — дискредитировать свою репутацию и репутацию южной страны». Последнее предложение имперской наложницы Чжоу на самом деле было главной целью, из-за которой она приходила к Наньная. Сятинья просил ее сказать ей эти слова со значением. Сятинья хотел, чтобы южане поссорились между собой. Было бы лучше, если бы Наньнали, который прятался в горах, потерпел поражение от Наньная. Глава 362. Ответ. Испортить репутацию. Кстати, имперская наложница Чжоу помогла Сятинья сделать это, она не собиралась скрывать этого от императора. Хе, дожидаясь, пока император спросит, наложница Чжоу пересказала три абзаца своей речи, но в конце добавила: «Мне действительно нравится прямота принцессы Наньная, но мой ум всегда был слаб, как я могла сама придумать такие идеи? Причина в том, что послушала слова принцессы Ся. Мне показалось, что эти слова разумны, поэтому я дала об этом знать принцессе Наньна». «Принцесса Ся, опять Лин Чуцзю?» «Да, это принцесса Ся. Она сегодня передала мне послание». Имперская наложница Чжоу узнала, что император ненавидел Лин Чуцзю. Ей не хотелось действовать у нее за спиной, но, если император узнает, что она поддерживает связь с Сятинья, ей не поздоровится. Перед лицом возможной смерти имперская наложница Чжоу могла лишь переложить это дело на Лин Чуцзю. «Как вышло, что ты ведешь дела с Сяванфэй?» Император прищурился. Он явно был недоволен. Имперская наложница Чжоу вздохнула и сказала: «Император, разве вы забыли, что Сяванфэй вылечила от болезни Цяня? Какой бы ни была ее причина вылечить его, нельзя отрицать, что она хороший врач. Я была должна ей услугу, поэтому я оказала ей услугу». Имперская наложница улыбнулась и посмотрела застенчиво. Эти слова не были ложью. Если бы не необходимость отплатить за услугу, имперская наложница Чжоу в самом деле неохотно стала бы помогать Ся Тинья и Лин Чуцзю. Внимательному взгляду было видно, что император поистине ненавидит Ся Тинья. Поэтому, будучи женщиной императора, как она могла пытаться водить с ними дружбу? Она не была глупа, как наследный принц, который считал, что Ся Тинья на самом деле поможет ему. «У тебя доброе сердце», — удовлетворенно кивнул император. «Ты хорошо все сделала. У Южного императора было три сына, все от разных матерей. Если они начнут сражаться друг с другом, на это стоит поглядеть». Имперская наложница Чжоу с легкостью рассеяла подозрения императора на свой счет и переложила недовольство императора на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не имела представления о том, что из-за Ся Тинья ее грехи перед императором выросли. Когда Ся Тинья уехал, Лин Чуцзю три дня жила тихо в поместье Ся, а потом она послала семье Мэн письмо, чтобы они сделали приготовление, говоря, что она может вылечить Мэн Сюаня в любое время, когда они захотят. Хотя Ся Тинья напомнил ей, чтобы она оттягивала лечение Мэн Сюаня, чтобы иметь дополнительную защиту, ей не хотелось этого делать. Она не была глупа. Если бы она так поступила, семья Мэн в самом деле защищала бы ее до тех пор, пока она не вылечила бы Мэн Сюаня, но они также сомневались бы в ее характере. Семья Мэн вся состояла из ученых. При их стандартах такое лечение бы их огорчило, если только она не притащила бы назад Ся Тинья раньше и не вылечила Мэн Сюаня. Иначе Мэн Сюань будет вылечен, но после этого семья Мэн непременно порвет с ней, а это не будет стоить усилий. Когда Мэн Дажинь получил письмо, он порядком удивился. «Я думал, Ся Тинья будет намеренно оттягивать лечение. Я не ожидал, что окажется, что ученый вроде меня видит у других свои недостатки». Мэн Сююань улыбнулся, и взгляд его глаз стал мягким. Но он ничего не сказал. Не все люди в мире были глупы. Лин Чуцзю очень добра, поэтому семья Мэн, естественно, ответит ей добром на добро. Мэн Сююань лично написал письмо Лин Чуцзю. Обе стороны договорились о точном месте и времени. Семья Мэн одну за другой приготовила все необходимые вещи, затем он написал еще одно письмо Лин Чуцзю, спрашивая, нужно ли что-то еще. Письмо Мэн Сюаня было простым и ясным, но было видно, что слова и фразы были изысканными. Лин Чуцзю поняла лишь 70-80% текста, и так как она не смогла понять его полностью, то спросила у своих четырех служанок. Когда она услышала ответ своих служанок, Лин Чуцзю хотела сказать, что книги, которые она изучала более 10 лет, были гораздо проще. Прочитав письмо, Лин Чуцзю написала ответ. Ее слова были прямыми и очень простыми. Фэй Цуй искоса взглянула на письмо и прошептала: «Ван Фэй, если мы пошлем это письмо, Мэн Гун Цзы не подумает, что вы его презираете». Фэй Цуй пыталась убедить Лин Чуцзю сохранить лицо, но Лин Чуцзю вообще не трудилась слушать. «Я умею писать только так». Ей повезло, что она хотя бы не сделала ошибок в написанном. Или, может быть, Ван Фэй, вы позволите вашей служанке написать, вы могли бы продиктовать мне содержание. Если послать это письмо, их Ван Фэй опозорится. Лин Чуцзю собиралась кивнуть, но потом передумала. Она решила, что это было не обязательно. Это не имеет значения. Мое умение писать находится лишь на этом уровне. Всей столице это известно, что я, Ся Ван Фэй, ни на что не гожусь. Так что не думаю, что мне нужно притворяться талантливой женщиной. Семья Мэн поймет. Не то чтобы Лин Чуцзю боялась притворяться, скорее она боялась, что ее разоблачат. Фэй Цуй хотела снова заговорить, но увидела, что взгляд Лин Чуцзю был тверд. Она лишь молча взяла письмо, затем сложила его более чем в дюжину раз и положила в конверт, но письмо было таким толстым, что оно не вмещалось в один конверт. Фэй Цуй ничего не оставалось, кроме как сделать конверт самой и отослать письмо. Она также специально нашла домоправителя Цао, чтобы попросить у него больших конвертов, чтобы их Ван Фэй могла использовать их, когда захочет. Фэй Цуй подумала, что их Ван Фэй умеет писать письма только так. Может быть, она на всю жизнь такой останется. По крайней мере, в следующий раз они будут готовы. Неудивительно, что, когда Мэн Сююань увидел толстую пачку писем, он испугался. «У Ся Ван Фэй осталось так много требования», — подумал он. Он открыл конверт таким же изящным движением, как и всегда, но, конечно, на этот раз он действовал быстрее, чем обычно. Однако, прочитав, он не знал, плакать ему или смеяться. На бумаге было написано всего несколько слов. Лин Чуцзю написала всего один абзац, но иероглифы были очень большими. На одном листе бумаги было очень мало содержания. В конце концов, оказалось, что слух о том, что Сяванфэй различает лишь несколько символов, оказался правдой. Мэн Сююань восхитился Лин Чуцзю. Даже зная, что она не имеет таланта писать, она лично написала письмо, а не стала искать того, кто сделает это за нее. Однако, глядя на простые, но прямые слова Лин Чуцзю, Мэн Сююань нашел их более интересными и удобными, чем те, что пишут люди, использующие сложное и запутанное письмо. Когда Мэн Сююань писал ответ Лин Чуцзю, он больше не использовал изощренные реплики. Он писал просто, как если бы он болтал с ней, что он тоже находил легким и удобным, поэтому на этот раз его ответ был гораздо толще, чем прежде. Как внимательно, когда Лин Чуцзю увидела ответ Мэн Сююаня, она поняла, что он заметил ее недостаток и постарался с ним считаться. Фэй Цуй опустила голову и ничего не сказала. Она только подумала. Разумеется, их репутация теперь растоптана. Отношения между Лин Чуцзю и семьей Мэн не были тайной. Императору доставили новости в тот же день. Что же касалось поведения Лин Чуцзю на этот раз, император не знал, должен ли он восхищаться ее умом или же считать, что она глупа. Болезнь Мэн Сююаня была для нее хорошей защитой. Те, кто уважал семью Мэн, побоялись бы пойти против нее. Однако, так как Лин Чуцзю занимала высокое положение, семья Мэн будет просто сидеть без дела. Они будут лишь наблюдать до конца, кто победит. Ся Тинья не было в столице, так что дела становились все интереснее. Император был в хорошем настроении. Когда императорский доктор Цинь проверял его пульс, император спросил: «Императорский доктор Цинь, скажите, как вы думаете, когда Тинья обнаружит проблему со своим здоровьем?» «Самое раннее, через 3 месяца». Яд был изобретен императорским доктором Цинь, так что он был совершенно уверен. 3 месяца – это самое удачное время. Я надеюсь, он сможет продержаться до тех пор, пока не победит в войне. Когда император вспомнил о войне, он невольно вздохнул. Он ценил способности Ся Тинья, но он не мог позволить ему снова отрастить крылья. Глава 363. Призвана. Ницчестие с седьмым принцем. Лин Чуцзю и Мэн Сююань утвердили окончательную дату лечения. Немногим людям было об этом известно, но узнать было нетрудно. За день до обговоренной даты Лин Чуцзю и Мэн Сююаня императрица вызвала Лин Чуцзю во дворец. Ее предлогом было то, что Ся Тинья покинул столицу, так что она боялась, что Лин Чуцзю заскучает и почувствует себя одиноко. Она хотела, чтобы она пришла во дворец и расслабилась. Прийти во дворец, чтобы расслабиться, услышав это, Лин Чуцзю чуть не расхохоталась. Разве можно расслабиться во дворце? Кроме того, она даже сейчас не забыла, как императрица угрожала ей при помощи цветов. У императрицы не было к ней добрых чувств. Фэй Цуй и Чжин Чжу тоже знали, что намерения императрицы были фальшивыми, наверняка у нее была какая-то другая причина, но, Бан Фэй, люди императрицы ожидают снаружи. В таком случае Лин Чуцзю была обязана поехать. Она могла закрыть глаза и вежливо отказать посетителю в приеме в поместье Ся. Она также могла бы проигнорировать принцессу Фушао Чжан и принцессу Наньная. Но если люди императрицы лично приехали за ней, Лин Чуцзю сомневалась, что могла сказать нет. Конечно, если бы Ся Тинья был в столице, может быть, Лин Чуцзю и могла бы отказаться. Но теперь, когда он уехал, Лин Чуцзю должна была ехать во дворец, даже если ей этого не хотелось. «Давайте переоденемся и поедем». Вздохнув, Лин Чуцзю встала. Она позволила своим служанкам переодеть себя. Люди, которых прислала императрица за Лин Чуцзю, были очень представительны. Карета, лошади и стража были в полной готовности. Было видно, что, помимо своих служанок, Лин Чуцзю не должна была брать с собой своей охраны. Ван Фэй. 4 служанки выглядели неуверенно. Они не забыли последний раз, когда были во дворце. Их Ван Фэй столкнулась со многими трудностями. Если они не возьмут охрану поместья Ся, они могут серьезно пострадать. «Не волнуйтесь, Ван Е только что покинул столицу. Императрица будет ко мне очень снисходительна», сказала Лин Чуцзю. Она знала, что императрица не станет публично унижать ее. Но 4 служанкам все еще было не по себе. Но какой из этого толк? Хоть им это и не нравилось, они должны были поехать, потому что императрица призвала Лин Чуцзю, и вряд ли охранники поместья Ся будут допущены во дворец. «Идемте». Лин Чуцзю беззаботно подала руку слуге из дворца, стоявшему рядом с ней, и села в карету. Карета была очень большой, и в ней был низкий диванчик, на котором можно было прилечь. Внутреннее убранство было очень роскошным. Войдя внутрь, Лин Чуцзю не стала себя сдерживать. Она села прямо на диван и откинулась на спинку. Слуга, который помог Лин Чуцзю сесть в карету, видел ее действия через окно. Наблюдая спокойствие Лин Чуцзю, он не мог ею не восхититься. Сяван Фэй поистине очень смелая, она могла спать даже в такой ситуации. Когда карета императрицы остановилась у дворцовых ворот, стража поприветствовала Лин Чуцзю. Потом они въехали во внутренний дворец и остановились недалеко от комнат императрицы. Такое обращение было куда лучше, чем в прошлый раз. Затем Лин Чуцзю села в мягкий паланкин. Однако она не выказала никакой лести в своих действиях, никаких предосторожностей или неловкости. Ее лицо было бесстрастным, как будто такое обращение было вполне естественно. «Принцесса Ся, прошу вас». Когда паланкин остановился, к ней тут же приблизилась дворцовая служанка. Даже к ее четырем служанкам подошли какие-то дворцовые горничные. Ее служанки немного владели боевыми искусствами, поэтому дворцовым служанкам будет непросто их оттеснить. Служанка, шедшая впереди нее, вела ее, тогда как остальные потихоньку оттесняли ее четырех служанок. Лин Чуцзю не знала, какую игру ведет императрица. Она могла только наблюдать это представление по дороге. В зале императрица уже ждала. Они встречались с ней уже несколько раз. Но это был первый раз, когда Лин Чуцзю видела императрицу в повседневном платье. И императрица впервые встречала ее в маленьком павильоне. Когда императрица увидела Лин Чуцзю, она тут же послала людей встретить ее. «Принцесса Ся, вы приехали. Императрица уже давно вас ждет». С Лин Чуцзю заговорила кормилица, которая и прежде была с императрицей. Лин Чуцзю улыбнулась и ничего не сказала. Все шло гладко, эти люди были сами не свои. Даже доверенное лицо императрицы внезапно вела себя с ней любезно. Наверняка впереди ждала какая-то проблема. «Принцесса приветствует императрицу. Да здравствует она тысячу лет». После того, как Лин Чуцзю присела в знак уважения, императрица лично помогла ей подняться и сказала: «Глупенькое дитя, к чему такие церемонии? Иди присядь». Движения императрицы были очень мягки, а ее слова очень добры. Если бы Лин Чуцзю не видела истинное лицо императрицы в цветочном саду, ее бы это наверняка обмануло. «Благодарю, императрица». Лин Чуцзю села и перешла сразу к делу. «Я не знаю, для чего ваше величество позвали меня сюда. У вас ко мне какое-то важное дело, дитя мое, почему ты говоришь, как чужая? Если нет ничего важного, разве я не могу просто поболтать с тобой?» — сказала императрица с осуждением в голосе. Лин Чуцзю почувствовала, как у нее волоски на теле встали дыбом. Но она не могла перечить императрице, она могла лишь следовать ее словам. С этими благородными людьми действительно трудно иметь дело. Императрица, казалось, была очень довольна поведением Лин Чуцзю. Она взяла ее за руку и заговорила обо всякой всячине. Она выглядела совершенно как добрая старшая родственница. Как будто того случая в саду никогда не было. Лин Чуцзю чуть не стошнила от лицемерных слов императрицы. «Ты говоришь мне родить Ся Тинья ребенка как можно быстрее, сестра, когда я пришла во дворец, разве не ты дала мне яд бесплодия? Как же, по-твоему, я рожу ребенка? Ты говоришь мне быть терпимее и не ссориться с Ся Тинья, сестра, когда мы с Ся Тинья ссоримся, почему же ты не приходишь нас мирить? Ты говоришь мне не бояться из-за того, что Ся Тинья нет в столице, что в любом случае ты меня поддержишь, но, когда принцесса Наньная насмехалась надо мной на публике, где была ты, а ты просто сидела там и смеялась». Чем больше Лин Чуцзю слушала, тем больше ей хотелось расхохотаться. Лин Чуцзю уже выказала некоторое нетерпение, но императрица лишь сделала вид, что ничего не заметила. Она еще долго разговаривала. Лин Чуцзю очень хотелось спросить императрицу, зачем именно та вызвала ее во дворец. Если нет ничего важного, она может сказать об этом прямо. Нельзя ли перестать ходить вокруг да около? Это очень раздражает. Сколько бы Лин Чуцзю ни спрашивала, императрица делала вид, что не понимает, что она имеет в виду. Она лишь повторяла, что хочет рассеять ее скуку, чтобы, несмотря на то, что Ся Тинья нет в столице, она не чувствовала себя одиноко. Лин Чуцзю действительно хотелось лезть на стенку. С каких это пор императрица стала такой простушкой? Императрица, которая владеет различными приемами обмана. К счастью, она не была прежней Лин Чуцзю, глупой и невежественной. Время шло, Лин Чуцзю готовилась сбежать под предлогом того, что ей надо в туалет. Однако внезапно вошел седьмой принц. «Имперская тетя, как хорошо, что вы еще не ушли. Я всю дорогу сюда бежал, потому что боялся, что вы покинете дворец». Издалека раздался голос седьмого принца и его поспешные шаги. «Мог не волноваться, мне отсюда не выбраться». Лин Чуцзю была подавлена, но, к счастью, императрица, наконец, замолчала и встала поприветствовать седьмого принца. «Малыш седьмой, не надо бегать, посмотри, ты весь вспотел». «Матушка императрица, я не бегаю, я просто быстро хожу». На утонченном личике седьмого принца сияла улыбка. От его беззаботного детского лица всем становилось хорошо. Лин Чуцзю внезапно вспомнила предупреждение Сятинья. Он говорил, что ей не следует ослаблять защиту и что она должна держаться подальше от седьмого принца. Поэтому Лин Чуцзю немедленно поднялась и сказала: «Ваше высочество, вообще-то я уже собираюсь уходить». «Ах, имперская тетя, я только что пришел, пожалуйста, не уходи пока». «Ладно, ты не можешь. Имперская тетя, ты так редко бываешь во дворце. Как ты можешь так рано уйти? Пообедай с нами, мама императрица. Мы можем пообедать с отцом императором здесь?» — спросил седьмой принц с невинным видом. Императрица не обратила внимания на мнение Лин Чуцзю и сказала: «Хорошо, ты оставайся здесь и развлекай имперскую тетю. Я пойду в малую кухню и попрошу людей приготовить еду». Императрица не дала Лин Чуцзю возможности заговорить. Она только сказала, чтобы Лин Чуцзю приглядела за седьмым принцем, а затем вышла в главный зал. «Ваше королевское высочество, седьмой принц». Лин Чуцзю заговорила, но седьмой принц ее перебил. «Имперская тетя, я голоден, давай сначала поедим». «Хорошо», — договорив, седьмой принц схватил закуски, лежавшие перед Лин Чуцзю, и запихнул их себе в рот. Лин Чуцзю хотела остановить его, но было слишком поздно. Седьмой принц стал жевать с довольным лицом. Однако, когда он проглотил, выражение его лица изменилось, и он схватился за живот. «Больно, больно, яд, еда отравлена». Глава 364. Подозреваемое. Заключить в тюрьму. Седьмого принца отравили. Увидев, что седьмой принц побледнел и скорчился от боли в животе, Лин Чуцзю на миг остолбенела. Чтобы расправиться с ней, императрица использовала даже своего собственного сына. Она настоящая ведьма. Седьмой принц отравился, съев всего один кусочек. Императрица была поистине ужасным человеком. «Это плакса, этого плохо, его королевское высочество отравился. Кто-нибудь, сюда». Дворцовая служанка так испугалась, что чуть не лишилась чувств. Но, когда она пришла в себя, то выбежала из комнаты, чтобы позвать на помощь. Она оставила седьмого принца в павильоне. Теперь Лин Чуцзю была уверена, что с седьмым принцем произошел несчастный случай. Ей очень не повезло. Лин Чуцзю обняла седьмого принца еще до того, как медицинская система выдала ей напоминание. «Ваше высочество, не волнуйтесь, все будет хорошо». Она лишь надеялась, что этот инцидент действительно был спровоцирован императрицей. Иначе, если седьмой принц умрет, ей точно не поздоровится. «Больно, имперская тетя, мне больно». Седьмой принц схватил Лин Чуцзю за платье. Его маленькое личико выглядело очень жалко. «Обнаружен неизвестный токсин. Пожалуйста, используйте сначала сыворотку». Медицинская система быстро порекомендовала немедленное вмешательство, но не принуждала Лин Чуцзю спасать седьмого принца. Было понятно, что либо случай седьмого принца был слишком тяжелым, либо у него были злые намерения относительно нее. Лин Чуцзю вздохнула. Как бы ни был настроен к ней седьмой принц, она должна была его спасти. Иначе, сели с ним случится что-то плохое, ее ждет несчастье. «Имперская тетя, спасите меня, мне так больно», — в полуобморочном состоянии проговорил седьмой принц. Лин Чуцзю повернулась и огляделась. Увидев, что в павильоне больше никого не было, она больше не колебалась и достала сыворотку из медицинской системы. И одновременно с этим она достала рвотное средство и влила его в рот седьмому принцу. «Ваше высочество, выпейте». Запах рвотного средства был очень неприятный, поэтому седьмой принц инстинктивно отказался. Лин Чуцзю, у которой не осталось выбора, ущипнула седьмого принца за подбородок и влила лекарство ему в рот. «Хе-хе», — седьмой принц продолжал кашлять, но Лин Чуцзю его не щадила. Она быстро ввела ему сыворотку. Когда седьмой принц вот-вот должен был отреагировать, Лин Чуцзю вытащила иглу и тут же спрятала ее. «Больно». Седьмой принц почувствовал, как его руку пронзила иголка. Это игла для акупунктуры, чтобы вызвать рвоту, не волнуйтесь. Павильон был довольно далеко от главного зала. Дворцовые слуга еще не пришли. Лин Чуцзю ничего не оставалось, кроме как поднять седьмого принца и самой принести его в главный зал. Лин Чуцзю была не слабой, но седьмой принц, который выглядел худым, на самом деле был довольно тяжелым. Когда она встала, она немного пошатнулась и чуть не упала. С твердым намерением, Лин Чуцзю, неся седьмого принца, пошла к главному залу. Но в этот момент императрица, которая услыхала новости, прибыла вместе с дворцовой стражей. «Малыш седьмой, малыш седьмой». Императрица была похожа на испуганный цветок под луной в затмении. Очевидно, этот инцидент не входил в ее планы. Лин Чуцзю почувствовала облегчение от того, что оказала седьмому принцу первую помощь. Иначе последствия были бы очень серьезными. Императрица бросилась к Лин Чуцзю и грозно спросила, «Как мой малыш седьмой отравился?» «Императрица». Лин Чуцзю заговорила, чтобы все объяснить, когда вдруг увидела, что императрица подняла руку, чтобы дать ей пощечину. Лин Чуцзю быстро отреагировала и увернулась. Затем сказала твердо, «Императрица, подумайте дважды, пожалуйста». Она не была прежней Лин Чуцзю, которая так отчаянно нуждалась в поддержке императрицы. Она теперь была принцессой Ся, и императрице следовало подумать дважды, чем давать ей пощечину. «Подумать дважды? Ты пыталась убить седьмого принца, но хочешь, чтобы я подумала?» Императрица была в ярости, былой мягкости на ее прекрасном лице как не бывало. Седьмой принц съел что-то из закусок, которые императрица приготовила, и ими отравился. «Какое отношение это имеет ко мне? Лин Чуцзю никто не стерпит такого обвинения». Императрица хмыкнула и сказала дворцовому охраннику, стоявшему рядом с ней, «Ты что, остолбенел? Ты не собираешься отнести его высочество в главный зал и найти доктора?» «Да-да-да». Дворцовый охранник немедленно шагнул вперед. Лин Чуцзю не мешала ему и сразу позволила ему забрать седьмого принца. Императрица холодно посмотрела на Лин Чуцзю. «Чуцзю, убийство имперского принца – страшное преступление. Я ничем не могу тебе помочь». После этого она оставила Лин Чуцзю одну и вышла в главный зал. Императрица не сказала больше ни слова, но дворцовая стража окружила Лин Чуцзю и не дала ей покинуть дворец. Стоя у дверей главного зала, Лин Чуцзю тихо усмехнулась. Она не пыталась оправдываться, только стояла смирно. Ей ни у кого было просить помощи. Ее четыре служанки тоже вошли с ней в зал, но императрица их разделила. А теперь, когда это произошло, Лин Чуцзю боялась, что они тоже пострадают. Когда император получил известие, он тоже помчался в комнаты императрицы. Как только он прибыл, император увидел Лин Чуцзю, стоявшую снаружи главного зала, но он не поприветствовал ее. Он прошел прямо в главный зал и спросил императрицу, что случилось с малышом седьмым. Седьмой принц недавно завоевал сердце императора. Любовь императора к нему постепенно становилась все глубже. Как же он мог не волноваться из-за того, что с ним случилось несчастье? Император, доктор Цинь выводит яд из организма малыша седьмого. Он сказал, что яд слишком сильный, если бы малыш седьмой принял чуть больше, он бы умер на месте. Императрица была бледна, но ее глаза были красными от слез. Императрица казалась страшно испугана, было не похоже, что она притворялась. Император такого не ожидал. Он весь день охотился на гуся, а этот гусь ущипнул его первым в темноте и чуть не лишил жизни его сына. Услышав слова императрицы, он тяжело вздохнул с облегчением и взял императрицу за руку. «Будь спокойна, малышу седьмому повезло, он не умрет, как скажешь». Сведенные брови императрицы слегка расслабились, но ее лицо все еще было бледным. Император боялся, что она заболеет, поэтому он спросил, что случилось, как малыш седьмой вдруг отравился в цветочном зале. Он не верил, что императрица поддастся слабости и будет использовать своего собственного сына. На глазах у императрицы выступили слезы, и она сказала тихо, «Я не знаю». В тот момент только Лин Чуцзю была там. Она сказала, что седьмой принц съел что-то из закусок и отравился. Императрица не сказала прямо, что Лин Чуцзю отравила седьмого принца, но значение ее слов было ясно. «Лин Чуцзю». Взгляд императора стал холодным, и в нем мелькнула жажда крови. Он проявил уважение к семье Мэн и планировал дождаться, когда Лин Чуцзю вылечит Мэн Сюаня, прежде чем выступить против нее. Однако Лин Чуцзю совершила это преступление, она просто нанесла ему пощечину сама. Но он все равно проявит уважение к семье Мэн, но разница в том, что семья Мэн будет должна услугу ему, а не Лин Чуцзю. «Кто-нибудь, отведите Сяван Фэй в дворцовую тюрьму», — прямо приказал император. Он даже ни о чем больше не спрашивал. Императрица совсем не удивилась, она опустила голову, чтобы спрятать гнев в глазах. Она изначально рассчитывала, что Лин Чуцзю совершит ошибку, а потом она проявит уважение к семье Мэн. Она позволит Лин Чуцзю вылечить Мэн Сюйюаня, чтобы семья Мэн была обязана ей, но она не ожидала, что ее ударит в спину, а тем более, что пострадает ее сын. И в итоге, ее план украдет император. Когда ее план провалился, императрица вдруг почувствовала себя глупой. Она больше не справлялась. Ее здоровье становилось все хуже день ото дня. Она не должна была возлагать надежд на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю оказывалась в ужасном положении несколько раз, но Центральная империя не дала о себе знать. Даже когда она пропала на 2 дня, люди Центральной империи не пришли искать ее. Было видно, что эти люди просто оставили Лин Чуцзю. Если люди из Центральной империи не свяжутся с Лин Чуцзю, она не сможет вернуть ей жизнь. Она должна постараться изо всех сил, чтобы жизнь малыша седьмого стала более защищенной. Император, ты должен принять решение насчет малыша седьмого. Императрица вытерла слезы и подошла к императору с беспомощным выражением лица. Император редко видел императрицу такой слабой, поэтому это тронуло его сердце, и он обнял ее. Глава 365. Беспокойство. Молить о пощаде. Без выяснения обстоятельств Лин Чуцзю бросили в тюрьму. Лин Чуцзю совсем не удивилась, что люди во дворце использовали грубый год, чтобы очернить ее, чтобы ей было нелегко спастись. Сегодняшние события были на самом деле довольно мрачными. Отравление седьмого принца никто не ожидал. Однако, к сути, в этой истории было много темных пятен. Седьмого принца действительно отравили у нее на глазах, и ей было не выкрутиться. Действительно, было большой ошибкой приходить во дворец. Лин Чуцзю сидела на каменной кровати в тюрьме, обхватив колени руками, а потом тихо улыбнулась. Она не могла вспомнить никого, кто мог бы ее спасти. Ся Тинья не было в столице, и он не мог внезапно появиться здесь. И можно было даже не упоминать о семье Линь. Лин Сян наверняка будет рад шансу избавиться от нее. Разве он станет ее спасать? Что же до семьи ее матери? Как Ся Тинья и сказал, они были бессильны. Ты можешь полагаться только на себя. Лин Чуцу встала и прислонилась к тюремной двери, глядя на маленькое окошко над головой. Поместье Ся, домоправитель Цао, не отрываясь, смотрел в сторону дворца. Когда он увидел, что Лин Чуцзю так и не вернулась, у него появилось дурное предчувствие. Случилось что-то плохое? Домоправитель Цао был огорчен и немедленно послал человека узнать. Люди во дворце не сразу выяснили, что случилось, но для людей поместья Ся это было несложно. Вскоре домоправитель Цао узнал, что Лин Чуцзю посадили в дворцовую тюрьму за отравление седьмого принца. Отравление седьмого принца? Зачем Ван Фэй нашей семье так поступать? Разве седьмой принц достоин того, чтобы наша Ван Фэй морала об него руки? Сердце домоправителя Цао дрогнуло. Понимающим людям сразу было ясно, что у их Ван Фэй не было причин убивать седьмого принца. Иди скорее, найти сугунцы. Домоправитель Цао повернулся и немедленно послал людей за Суча. Так случилось, что Суча принес письмо в поместье Ся и искал Лин Чуцзю. Они встретились в дверях. Когда Суча услышал новости, улыбка на его лице мгновенно застыла. Ван Фэй отправили в дворцовую тюрьму. Да, говорят, что император лично отдал приказ, сказав, что Ван Фэй пыталась убить седьмого принца. Слуга знал мало, поэтому сказал: «Я не знал подробностей, пожалуйста, спросите у домоправителя Цао. Отведи меня к домоправителю Цао». Суча пошел вперед, не мешкая. Домоправитель Цао ходил взад-вперед по цветочному залу. Когда он увидел, что Суча приближается, он поприветствовал его. «Сугунцзы, вы пришли, пожалуйста, скорее, спасите нашу Ван Фэй». Ван Фэй заперли в дворцовой тюрьме. Кстати, домоправитель Цао был взволнован, он, тем не менее, был последователен. Он сообщил о результатах их расследования. Ха, половине императрицы было полно ее приспешников, так что сведений было совсем немного. Но судя по новостям домоправителя Цао, Лин Чуцзю арестовали на месте без права обжалования.